Эпилог. Прошло 12 лет. «Мам, ты же обещала, что отпустишь меня на каникулы к тетушкам», — ныл и действовал мне на нервы мой старший сын и наследник Рональд. Я знала, что его так тянет Фаоланд, точнее, кто, старшая дочь сестры-хранителя Вельвет. Ты же знаешь, что день вхождения в род очень важен, как несмышленышу пояснила я. Демонстрация таланта некроманта перед самим императором — тяжелое испытание. Твой младший брат сегодня проходит это испытание. Изволь проявить уважение. Вечно ты строишь проблему там, где ее нет. Подумаешь, испытание. Полчаса и готово, — беспечно отозвался отпрыск. Пожалуй, тебе стоит пойти рассказать об этой легкости отцу или деду, а лучше сразу им обоим. Посмотрим, что они тебе скажут. Немного разозлилась я беспечности Рона. У него все прошло легко и быстро. Он наследник и получил талант некроманта. Брэндон же унаследовал в полной мере родовой дар. Ему перешел мой талант Малефика, мастера проклятий. Поэтому этот день для нас так важен, что скажет император. А тут еще Рон со своей первой влюбленностью. Понимаю, как важна для него эта девочка, но мысли о младшем сыне сейчас на первом месте. «Что за шум, а драки нету?» — вошла в гостиную тетушка Ядвига. «Она частый гость в нашем доме. Обожает внуков и кочует от одной племянницы к другой. Дома почти не бывает. Ее молодой муж ворчит, но у него тоже много дел. Они с тетушкой открыли бюро бытовых услуг, в котором работает Бонни. Она закончила Ларингийскую академию магии, вышла замуж и теперь работает на тетю. Деньги на свадьбу тетушки и на открытие бюро дала я из клада. Сестрам деньги не понадобились, их мужья гордо отказались от запоздалого приданого. Только я все равно открыла каждой из них счет в гномьем банке и положила кругленькую сумму. Не хочу, чтобы ни одна из них зависела от своего мужа. «Опять ты не можешь просто побыть рядом», — ворчала вечно беременная Амелия. Перекатываясь с ноги на ногу, вплывает она в гостиную. Сестра отчитывает старшего сына, который норовит ускользнуть на рыбалку вместе с остальными детьми. Сегодня еще исполняется 10 лет Брэндону, а у нас появилась семейная традиция. Каждый день рождения мы собираемся и празднуем. Где кто не находится, приезжает хотя бы на часок, даже обучение в академии не повод отлынивать от семейных торжеств. Итан Вильгурский приехал аж с Каталинского княжества. Ему предложили место ректора в темной академии, которую все зовут Цитадель, и Амелия с семьей переехала из Поляни. У них с Итаном родилось 5 детей, и она беременна 6-м. Они все надеются, что после 5 мальчиков родится девочка. Я бы не была столь уверена. Ни у кого из нас нет девочек. Видимо, боги компенсируют Вельским постоянное рождение девочек на протяжении нескольких веков. «Мама, а Фред опять обратился в волка!» Слышны жалобы младшего сына Алисия. У него еще не получается обращаться, и он завидует братьям. У Алисии и Винарда 3 сыновей, и на этом они остановились. Фред и Грег — погодки, и они учатся в Ларингийской академии магии, как учился когда-то и их отец. В той же академии учатся и дети хранителя. Мои сыновья обучаются в темной цитадели. Итан за ними приглядывает. «Когда уже начнется церемония?» Нервничала Ядвига, как будто первый раз присутствовала на ней. «Ты бы поддержала Брэндона, что ли? А где он, кстати?» «Брэндон с отцом и дедом получает последнее наставление, тетушка», — сказала я. «Они ему сейчас нужнее. У Брэндона слабый дар некромантии. Вот все и переживают». «Никто не переживает, Аманда, кроме тебя и Рейна». Появилась словно из ниоткуда сестра мужа. «Император знает об особенности твоего младшенького и не будет слишком строг. Какие могут быть требования к младшему сыну? Он же не наследник». Я положила руку на колено тетушки, заметив, что она хочет возразить. «Мой муж до сих пор наследник. Его отец жив, правда, долго восстанавливался после предательства младшего брата. Он до сих пор управляет кланом. Тетя не может с этим смириться. По ее мнению, Девалорен, старший, должен передать бразды правления Рейну. Только Рейну это не надо. Он увлечен развитием клана. создал 2 завода и фабрику, открыл бюро ритуальных услуг. Да чем еще заниматься некроманту, как не делами, связанными со смертью? Вместе с Элиной, сестрой хранителя, продает в Даркленде артефакты, поставляет ей нужный материал для их создания. У него настоящий талант к бизнесу. За эти годы клан сумеречных драконов снова стал богатым и, как следствие, влиятельным. «Матушка тоже приехала?» — спросила я Айрис. «И Аарон тоже», — улыбнулась она. «Брат присоединился к мужчинам, чтобы тоже дать свои наставления племяннику. Матушка отправилась на кухню проследить, чтобы торжественный обед был безупречен. Ты же знаешь, как она волнуется перед каждым визитом императора?» «К мужчинам?» — удивилась я. «Да, там целый консилиум. Кроме моего брата и отца, мучат твоего младшего сына Вейнард и Итан». «Бедный Брэндон!» — тяжело вздохнула тетушка. «Ничего он не бедный», — возразила я. «Он очень богатый. Кто еще может похвастаться таким сильным кланом, такой дружной семьей, как у нас?» «Аманда, скажу тебе по секрету, император посмотрит у Брэндона на его дар Малефика. Он вообще приедет, чтобы присутствовать на нашем семейном обеде. Ты же знаешь, что он неравнодушен к колкостям нашей тетушки Ядвиги». Я рассмеялась, а тетя покраснела. «Они нашли друг друга», — ответила я Айрис. «Две язвы. Но хотя бы их острый язычок направлен друг на друга, а не на окружающих. Меня это полностью устраивает. За 12 лет нам удалось сплотить наши семьи, восстановить величие клана сумеречных драконов и влияние в империи. Но самое главное, что все мы счастливы и любимы. Сестры Вельские наконец-то сказали заветные слова. И даже смерть не разлучит нас. А учитывая, что наши мужья с Амелией некроманты, эта клятва может стать правдой. Шучу. Мои любимые читатели, вот и закончилась последняя книга о сестрах Вельских. Благодарю каждого из вас, кто читал в процессе написания и кто купит этот цикл уже завершенным. Да пребудет с вами богиня удачи и утроит те деньги, которые вы потратили на мои книги. Любви, взаимопонимания, здоровья желает вам автор. Очень жду ваши впечатления от книги и цикла в целом.